Глава 4. Тимур. «Сядь», — указывает подбородком на кресло отец. Стоит мне опуститься на сиденье, как он взглядом пригвождает меня к месту. «Ну», — закидываю ступню на колено, упершись локтями в подлокотники, и откидываю голову назад, смотря прямо ему в глаза. «Я хочу поговорить о девочке». «А какой из?» «О Стефании». Он сидит полубоком, закинув ноги на столешницу, и стучит пальцами по столу. «О ком?» «Не придуривайся, тебе не идет», — обрывает отец. «Я, конечно, понимаю, что ты оскорблен тем, что приходится делиться тем, что ты считал только своим». Смотрит пристально, будто пытается прочитать мои мысли. «Но ты же понимаешь, что сейчас к нам приковано особенно пристальное внимание. Инга задействована в крупном проекте, и теперь ее будут показывать из каждого утюга. На следующие 4 месяца у нее каждый день расписан по часам. Мне нужно, чтобы о ней говорила каждая собака. Поэтому ты сплавляешь ее на реалити для плебеев». «Откуда информация?» – прищуривается отец, понимая, что явно недооценивает меня. В ответ я только усмехаюсь. «Мне многое известно», — говорю спокойно. «И то, сколько ты вкладываешь в ее раскрутку, и сметы на твои новые, пока еще не подтвержденные проекты, и даже то, что ты подумываешь предложить своей новой и благодарной жене, но не уверен, что она готова к такому». Отец сжимает челюсти, а затем резко выпрямляется, спуская ноги на пол, и поворачивается ко мне. «Порой я не знаю, восхищаться тем, насколько ты подкован, или насторожиться». «Это тебе решать», — пожимаю плечами я. «Пока мы за одну команду, все будет хорошо». Отец замолкает, задумчиво вглядываясь в меня. «Неужели это я тебя таким сделал?» «Сложно сделать кого-то, не прикладывая для этого никаких усилий». Я не отвожу глаз в сторону, как и он. Отец не говорит ничего, но я знаю, что он мысленно прикидывает, как именно можно надавить на меня, чтобы вся эта информация не обернулась против него. «Так», — делает он глубокий вдох, игнорируя мою последнюю фразу. «Залесский Александр Иванович не тот человек, кто умеет признавать свои ошибки. И если, чтобы реабилитироваться после неудачного проекта, он тщательнее готовится к новому, то со мной это не работает. Поэтому ему приходится иметь дело с тем, что есть. Хотя я знаю, что он гордится мной, но в то же время соблюдает дистанцию, понимая, что я не одна из его жен или содержанок и не стану молча выполнять его пожелания. Поэтому давай-ка напрягись, папочка, чтобы не обернуть против себя единственного сына. Итак, о девочке. Нам нужно вывести ее в свет. Пресса будет обсасывать каждый наш шаг, пристально следить за всеми передвижениями. А после выхода «Выжить в раю со звездами» Инга притянет еще больше внимания к нашей семье. Будут под микроскопом рассматривать нас по отдельности и всех вместе взятых. И мне нужно, чтобы со стороны вы были образцово-показательными сводными братом и сестрой. «Как в порно?» – провоцирую. «Тим!» – мгновенно краснеет отец и, кажется, вот-вот взорвется. «Это не смешно». «Кому как?» – пожимаю я плечами. «Для чего мне так напрягаться? Пусть и незачем сейчас идти наперекор отцу, но всегда интересно, на что человек готов ради своей цели». «Обязательно нужно что-то взамен?» – усмехается он. «Ты пока еще живешь за мой счет и под моей крышей, носишь мою фамилию и пользуешься всеми бонусами, положенными моему сыну. И чтобы это оставалось так, мы оба будем закрывать глаза на некоторый дискомфорт. Ты введешь Стефу в свой круг и проследишь, чтобы она не наделала глупостей. А я и дальше не буду задавать тебе вопросы по поводу некоторых твоих увлечений». Не могу сказать, что это похоже на предложение, от которого сложно отказаться. «Тим», — устало говорит отец, — «хорошая же девочка». «В этом и проблема. Не боишься моего дурного влияния?» «Ты только сильно не жести», — усмехается он, будто и правда уверен в том, что мне неинтересно с ней возиться. «И другим не давай. А вообще, можно будет обсудить с одним из твоих дружков вариант с красивой историей любви, м?» — спрашивает на полном серьезе. «Любовь продается лучше всего массам». «Моим такое неинтересно». «Жаль, но ты присмотрись. Может, кого-то заинтересует такой пиар». «Я тебя понял. Как я и думал, женившись на Инге и притащив ее дочурку, Ты изначально знал, как именно хочешь ее использовать. Нужно пользоваться всеми имеющимися ресурсами. К тому же, может и правда удастся хорошо пристроить девочку. Меня это не интересует. Я не нянька и не один из твоих лакеев. Вся эта возня с мышью только злит меня и выводит из себя. Окей, Тим, ну что ты хочешь, квартиру? Это уже более заманчивое предложение. Тогда давай заключим сделку. Ты сведешь ее с каким-нибудь наследником империи, который наведет шума, и тогда ты свободен. Хочешь, чтобы я стал свахой? Из меня вырывается смешок. Просто был заботливым братом. Это все? Мне уже пора. Надеюсь, ты меня не подведешь, говорит отец, поднимаясь на ноги. Я ничего не отвечаю и направляюсь из кабинета, чувствуя какое-то непонятное раздражение. Выхожу в холл одновременно с мышью, спускающейся по лестнице, и на пару мгновений залипаю на ее кукольном образе. Это что еще за нахер? «Стефа!» — всплескивает руками Инга. «А как же макияж?» — недовольно осматривает она дочь. «Стой тут!» «Мама, я накрасилась!» — раздраженно отвечает убогая, но мачеха ее не слышит, убежав в спальню. А я смотрю на деревенщину в розовом коротком платье, едва прикрывающим ее задницу. Из-за высоченных каблуков ее ноги кажутся бесконечно длинными, а чертовы пышные рукава платья, оставляющие обнаженными плечи, акцентируют внимание на неприлично глубоком декольте, из которого вот-вот вывалятся ее сиськи. Могла бы вообще не одеваться. Хочется отправить ее обратно, переодеться во что-то посущественнее этой тряпки. «Ты что-то сказал?» Отворачиваюсь от нее, испытывая новый прилив раздражения. Неужели не видит дура, как нарядилась? «Стефочка!» — слышу позади себя голос отца. «Ты выглядишь бесподобно!» «Спасибо!» — пищит в ответ это недоразумение, которое папаша готов затащить в свою паутину. «Ты сразишь всех на повал!» «Алекс, отойди!» — нервно говорит, возвращаясь с косметичкой Инга. «Подожду на улице!» Я выхожу, желая как можно скорее сбежать из этого цирка. Слишком многолюдно стало у нас дома, и, пожалуй, предложение отца как нельзя актуально. Своя квартира, отдельное жилье, полная изоляция. Похоже, что есть смысл принять предложение отца и минимизировать встречи с мышью и ее идиоткой-мамашей. «Едем?» — наконец-то выходит на улицу деревенщина. «Я уж решил, что ты одумалась!» Оборачиваюсь к ней, оценив, как выделила ее глаза Инга, оставив бледными губы, отчего она кажется еще более нежной и невинной. Но впервые за эти два дня я испытываю какое-то странное наслаждение от того, что она все-таки едет со мной на тусовку. Потому что пора избавить ее от нимба и окунуть в грязь, доказав ей, что она ничем не лучше других, такая же порочная, продажная и дешевая. «Мама сказала, там все будет прилично», — семенит она следом. «Конечно», — усмехаюсь я, надевая темные очки. «Маму нужно слушать». Предвкушаю ее шок, зная, что уже завтра она не будет прежней.